«Наблюдатель». Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. Первое. Профессия у Вири – наблюдатель. Досталась она ему по наследству от отца, и тому, в свою очередь, перешла от отца, Вириного деда. Кем работал прадед Вири, неизвестно, но тоже, говорят, был неплохим охотником. Место наблюдения – старое, родовое. Здесь, в скалах высоко над морем, небольшую площадку огородили китовыми костями, доставили с берега плавник, натаскали пустых чукоторговских ящиков. Получился настоящий пост. Все море до самого горизонта перед тобой. Смотри, наблюдай. А если усомнишься в чем-нибудь, вот тебе бинокль. Он всегда под рукой, большой, морской, двенадцатикратный. Он тоже перешел по наследству, как и зоркость глаза, умение читать погоду, знать море, ветер и облака. Все, чем славится род Вири. Трудно сказать, наследовал ли Вири удачливость, но раз общество доверяет ему наблюдать, значит, надеется на его счастливую звезду, веряет ему свое благополучие. Недаром лучшую часть морской добычи получает наблюдатель, человек, увидевший зверя и давший сигнал к охоте. Вторую часть добычи получает хозяин байдары, третью часть – стрелок, убивший или загарпунивший зверя, а все остальное делится между участниками охоты поровну. Далеко поселение от районного центра, от проезжих накатанных дорог, потому и нечасто заглядывают гости. Летом сюда можно попасть только с моря, зимой на собачьих упряжках, и то сначала по припаянному льду, а потом только часа через 2-3 из долины можно выйти в тундру, на равнинный простор. И куда бы ты ни шел, все время за спиной, справа и слева, будут у тебя высокие черные скалы. Куда бы ты ни шел, никогда не заблудишься. Лучшего ориентира, чем скалы, нет. Сидит Вири на ящике, поглядывает в море, посасывает трубку. Не скучно ему. Вот видит он, потемнела вода, ветер переменился, недвижные прежде льдины потянуло на север, птицы ближе к берегу жмутся. Это значит, идет южак, теплый ветер, но сильный. Не ждать сегодня моржей, можно домой идти, чай пить, а вечером посмотреть горизонт и небо, чтобы решить, какая погода завтра будет, долго ли шторм продлится. Вспомнив про чай, Вири торопливо докурил трубку и поспешил вниз, на берег, где на косе выстроились домики, деревянные, одинаковые, аккуратные, будто на смотру. Их строили в один год, вернее, в одну навигацию. Много леса привезли, бойко шло строительство. Постепенно люди покидали яранги и землянки, переходили в дома. Переходили охотно. Береговые люди не тундровые, их уговаривать не надо. Тундровые кочевники, их с трудом в дома переселяли. Привыкли к ярангам. С домом разве покочуешь? А с береговыми людьми забот не было. Даже старый консерватор Чеви, отец Вири, и тот сказал: «В доме лучше,